Это значит, а. Это в газете в Централе печатали. Значит, одной бабы дитё родилось. Ага. А как она посмотрели, а у неё голова, в общем, это... Голова у новорожденного. Ага. А у неё, значит, голова взрослого мужика. Борода, все усы, там, волоса. Вот, ну, посмотрели, значит, на такие аномалии. Ну и решили его дело-то, оно, убрать его. Ну, значит, усыпить. А он говорит, значит, заговорил. Не надо, говорит, меня убивать. Не надо, говорит, меня убивать. Я вам все расскажу. И, значит, рассказал, что вот в этом году, значит, зима была холодная. А, значит, лето, значит, дождливое, а весна будет с ветрами засушливая. Рассказал, значит, и умер.